Смерти нет. Многие пугаются смерти. Смерть неизбежна. Каждого человека ждет его час, когда душа разлучится с телом. Мы не можем жить в этом мире всегда. Псалмопевец говорит: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». Псалом 89, стих 10. Но для христианина смерть не впереди, а позади. Это кажется парадоксальным, но в действительности это так. Физически смерть впереди, а духовно позади, потому что человеку дана вечная жизнь. В символе веры поем: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Одна женщина мне сказала: «У меня никогда не было ощущения, что у меня не было, и нет ощущения, что меня когда-то не будет». Смерть — это не стена, о которую разбивается жизнь человека вдребезги, и ничего не остается. Она не уничтожение. Смерть — это дверь, которая открывается в Царство Небесное. Если мы видим дверь, это означает, что за ней есть пространство, какие-то люди, и мы можем с ними общаться. Бессмысленно стоять в дверях — это переход. Мы входим этой дверью в мир иной, где добро и зло не смешаны, где Бог во всем, где вся полнота жизни. Льюис говорил: «Дверь, в которую мы стучали всю жизнь, наконец откроется». Каждый из нас бывал у постели умирающего. Смертельно больной человек уже уходит в иной мир. Он тот и уже не тот. Он смотрит теми же глазами, и в то же время эти глаза уже не те. Он видит своих близких людей не так, как видел всегда. Они для него иные, потому что он сам становится иным. Он находится на грани между этой и иной жизнью. В древности говорили о смерти как о рождении в вечную жизнь. Смерть ощущалась не как конец, а как начало. Жизнь воспринималась как путь к вечности, войти в которую можно вратами смерти. Первые христиане всегда напоминали друг другу: «Имей память смертную». Современный человек эти слова не принимает, а в действительности мысль о смерти, память о ней, единственное, что придает нашей жизни высший смысл. Нужно стремиться жить так, чтобы смерть могла прийти в любой момент и застать нас на высоте духа, чтобы наши последние слова не были пустыми. Страдание, если человек его принимает, не ропщет, завершается радостью, радостью неземной. Каждому человеку очень важно когда-нибудь оказаться как Матерь Божья у креста. Там некуда уйти. Божья Матерь не мечется, не суетится. Так и человек, испивая чашу страданий до дна, наполняется неземным светом. Дочь умершей женщины поведала мне, что незадолго до смерти мать призналась ей: «Ты меня поймешь. Откровенно говоря, я не хотела бы выздороветь. Я бы потеряла то, что Господь открыл мне во время болезни». Известная певица Анна Герман лично встретилась с Богом в глубине своего страдания на одре болезни. Она была замечательным человеком. Она прожила 46 лет, не обратившись к Богу, не была крещена. Но у нее было, как говорил один святой, тайное метание. В ее голосе слышится томление. На самом деле это было неосознанное томление по Богу. Все разрешилось в последние дни ее жизни, когда она мучилась физически. Рак съедал ее тело. Оно уже отказывалось жить, а душа ее шла к Богу. Дух ее ликовал. Все ее мысли были заняты Богом. Все житейское отступило перед вечностью. Когда ей физически было очень тяжело, она садилась за рояль и пела псалмы и молитвы, мелодии к которым рождались в ее душе. Она пела «Отче наш», Псалом 23, «Господь пастырь мой» и «Гимн о любви» из первого послания к Коринфянам апостола Павла. Ярмо, о котором мы говорили, стало благом для нее. Бог послал ей эти страдания не для того, чтобы замучить, вогнать в какое-то уныние. Страдания, которые она перенесла мужественно, привели ее к Богу. Душа ее обрела покой. Слушая последнее пение Анны, ощущаешь, как сказала Анастасия Ивановна Цветаева в одном из своих стихотворений, «жажду ее души напиться бессмертия живой воды, а потом из мрака тела в дух, где тихо и светло». Друг, посетивший Анну за 2 дня до ее смерти, свидетельствовал: «Я увидел человека очень больного, терпящего, но полного спокойствия и надежды. С такой Анной мы и простились». Последняя песня Анны была молитва. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21. Смерть — это дверь, которая открывается и впускает нас в простор вечности. Она была бы навсегда закрыта для нас, если бы смерть не высвобождала каждого из нас из рабства миру сему.